Я не уверен, как можно сохранить спокойный разум, постоянно зная все это. Думаю, тут есть лишь несколько вариантов. Либо сойти с ума, либо начать бегать вокруг и пытаться всем помочь, зная, что от этого все равно мало толку. То есть, опять же, сойти с ума, но немножко иначе. Либо выбрать тот самый вариант, что выбрал я, постараться стать максимально равнодушным. Просто понять и принять тот неприятный факт, что такова природа людей и это невозможно изменить. Остается только смириться. Правда, для такого пришлось попытаться избавиться от большей части эмоций. Наверное, это оказало на меня куда большее влияние, чем хотелось бы. Ведь и попав в новый мир, я быстро пришел к чему-то подобному. Радость от перерождения и восхищение магией быстро прошли, оставив после себя только горькое послевкусие. Зато, мне еще в детстве стало понятно, что люди здесь практически такие же, как и в прошлом мире. А значит, и делают они все то же самое. В этом плане, имперцы мало отличались от привычных мне землян, разве что оказались более жесткие и жестокие, но и менее лицемерные, при этом всем. Когда моя новая родина отправлялась на захват чужих территорий, никто даже не пытался прикрываться высокими моральными принципами. Не рассказывали про жутких людоедов, которых надо поработить, про угнетение наших братьев по крови, про историческую справедливость, про страдания детей или еще какую-нибудь чушь, которой вечно оправдывали самые жуткие и кровавые вещи. Нет, Империум всегда поступал проще и честнее. У вас есть ресурсы, которые нам интересны, а вы сами будете на положении прислуги, которая эти ресурсы станет добывать для нас. Вот такой простой принцип. Не нравится? Защищайтесь всем, что имеете. Боритесь изо всех сил. А если не сможете и проиграете, значит, вы заслуживаете такой судьбы. Жестоко, но, в какой-то степени, честно. Так что, попав в новый мир, я очень быстро вернулся к своему старому состоянию. Состоянию созерцательного равнодушия. И хоть иногда строил какие-то планы на будущее, но не пытался делать ничего особого. Ведь я всегда знал, что что-то изменить, банально, невозможно. Я просто проводил разные расчеты на уровне подсознания и понимал, вероятность успеха слишком мала. А потом появился Зик. Не просто главный герой, а живое воплощение моей неправоты. Раз за разом он творил невозможное, то, что, как я считал, бывает только в глупых книжках. То, что просто нереально встретить в настоящей жизни. Он злил меня, раздражал, изредка даже приводил в ярость. Потому что сам факт его существования означал, что я всегда ошибался, что я выбрал неправильный путь, что можно пытаться жить полной жизнью и не оказаться раздавленным суровой реальностью. Неправильный путь не только в этой жизни, но и в прошлой. Я словно каждый день слышал где-то на заднем фоне тихий шепот. Ты мог все изменить, но даже не стал пытаться. Наверное, именно поэтому я зашевелился в первый момент. Не потому что хотел занять его место, а потому что хотел доказать самому себе, что всегда был прав, что не может в настоящей жизни быть главных героев, и никакая сюжетная броня не спасает от окружающего тебя мира, от его жестоких и суровых законов, которые перемалывают в своих жерновах сотни тысяч людей каждый день. Но правильно ли это? Этого ли я на самом деле хочу? Продолжать злиться и упиваться беспомощностью, как своей, так и окружающих. А в случае успеха, если докажу себе, что всегда был прав, снова закрыться в скорлупу и отгородиться от мира? Определенно нет. Как там сказал отец, ты ведь никогда не хотел денег и власти. Да черта с два. Еще как хотел, просто знал, что это почти невозможно. Нельзя просто биться головой об стену и надеяться на чудо. Вероятность слишком мала. Я всегда понимал, что когда пробуешь, почти гарантированно проигрываешь. Что нельзя влезть в уже существующий рынок и быстро разбогатеть. Что устоявшуюся систему власти почти нереально разрушить, если она держится на жестокости и праве сильного. Даже говоря самому себе, что каждая неудача может принести полезный опыт, я никогда не мог поверить в чудо. И именно поэтому так злился от вида Зига, который постоянно совершал для себя чудеса. Но так не может продолжаться вечно. Пора признаться хотя бы самому себе. Сам тот факт, что я оказался в этом мире, уже невозможен. Вероятность 0, хрен десятых, так сказать. И все же, вот он я, сижу здесь. Да даже моя четвертая сфера была получена только потому, что я смог совершить то, что считал чудом. Ведь тогда я думал, что пробил даже сюжетную броню. А мои отношения с Ником и Сандрой, да ведь я наконец-то смог поверить, что с ними и правда можно подружиться. Не последнюю роль, конечно, сыграла открытость и искренность этих двоих, ведь брат с сестрой тоже смогли мне довериться. Они выгодно отличались от привычных имперцев, зачастую довольно расчетливых и жестоких. Так что, пора, наконец, принять и свою новую почти невозможную жизнь и свои простые, но вполне понятные желания. Я вновь посмотрел на предка и произнес: «Ты не прав, я хочу многого, хочу денег и власти, хочу быть сильным, хочу, чтобы другие смотрели на меня с восхищением, хочу иметь возможность менять мир и делать его лучше, добрее и безопаснее, хочу быть заметным, а не просто спокойно жить. Я знаю, что тебе такое не нравится, понимаю, что ты боишься повторения истории многолетней давности, но нельзя всегда трястись от страха, и, боюсь, то, что я скажу дальше, тебе тоже сильно не понравится. Я принял решение, и в этом году собираюсь участвовать в военных играх. Пора доказать всем и самому себе, что я не просто приложение к своему отцу. Я являюсь полноценной и самостоятельной личностью, в том числе, в плане собственной силы». Глава 10. Отец и правда был категорически не в восторге от моей идеи. Он долго и нудно пытался доказать, что мы и так прекрасно живем и все хорошо, а лезть в первый ряд совсем не надо, ведь тогда сразу привлечем лишнее внимание и нахватаем новых проблем. И это ведь я ему еще не рассказал про свои мысли по поводу расширения нашей фирмы, там вообще было бы неизвестно что. Одним словом, разговор закончился ничем. Правда, мало было сказать, что я чего-то хочу, надо было еще и как-то этого добиться. То, что предок не будет использовать свои возможности, чтобы меня продвинуть, сомнения не вызывало. Да я и сам хотел пойти другим путем, доказав всем окружающим и самому себе, что уже что-то из себя представляю. Ведь раньше даже не задумывался о том, про что упомянула Катерина. Я уже сейчас сильнее значительной части имперцев, да и всех людей в мире, если говорить на чистоту. И это при всех моих жалобах на то, что медленно продвигаюсь в развитии. Одним словом, теперь у меня была более конкретная и близкая цель, так что я снова налег на тренировки. Кажется, в последнее время только тем и занимаюсь, что постоянно на них налегаю. Увы, прямо сейчас ни мой уровень контроля, ни запас энергии, ни зона воздействия совершенно не дотягивали до уровня участников игр, и это требовалось исправить в самые кратчайшие сроки. Если увеличение моего запаса или расширение зоны оставалось проблематичным, поскольку я все еще с трудом мог толкать гору, то вот повышать контроль было намного проще. Вспоминался один интересный момент из прошлого мира. Среднестатистический человек может сосредоточиться в своей голове только на трех объектах одновременно. Можно было немного схитрить и использовать сложные многосоставные структуры, но тоже всего три. Крайне малый процент живущих мог удержать в своем сознании пять вещей, и это сильно расширяло их возможности. Собственно, для начала, я решил стремиться к увеличению именно этой цифры, количества вещей, которые я могу одновременно держать в своей голове. Пока что моим максимумом была четверка, зато, параллельно смог довести до ума защиту, научившись делать ее настолько динамической, что она стала значительно крепче за счет множества слоев и, в кои-то веки, не мешала двигаться. В общем, прогресс был, и меня это радовало. Именно с таким приподнятым настроением я и шел к Нику как-то вечером, параллельно радуясь, что отец все же не полный тиран и не стал запирать меня дома на неопределенный срок. Я шагал вперед, среди домов района простолюдинов, и вдыхал воздух полной грудью. Погода была прекрасная, а приближающиеся первые в этом учебном году каникулы сулили много свободного времени, которое я снова собирался посвятить тренировкам. Неожиданно-то как, правда, всю эту идиллию разрушило появление Зига. Примерно в паре сотен метров впереди, он вышел с перекрестка и встал в пафосную позу, расставив ноги и скрестив руки на груди. Парень всем своим видом показывал, что ждет именно меня. Ну и пусть дальше ждет, ходячая кучка пафоса, подумал я, сворачивая в удачно подвернувшийся переулок. Даже интересно, какое выражение на морде главного героя было в тот момент. Удивление, непонимание, а может он что-то такое и предполагал, впрочем, неважно. Решив потроллить его еще немного, я постоял в этом переулке минут пять и снова вернулся на ту же дорогу. Зига уже не было, скорее всего, пошел ловить меня на параллельном пути. Ну, вот и пусть немного побегает, а то взяли моду все подряд меня посреди улицы встречать в дурацких позах. Правда, именно убегать от него я все же не собирался, так что продолжил свой путь в прежнем направлении и совсем не удивился, когда Зик вновь вынырнул из-за угла рядом со мной, а лицо-то у него какое недовольное. С чего бы это? Неужели расстроился, что в этот раз пафоса не успел нагнать? «Влад», — произнес парень сакральную фразу, в которой, наверное, содержалось очень много смысла. «Зик, какая неожиданная встреча. Правда, не буду врать, что приятная. Чем обязан?» — выдал я в ответ, все еще пребывая в хорошем настроении. «Я кое-что узнал про ту девчонку, которую ты так упорно защищал. Надо же, какое серьезное заявление. А мне-то ты зачем пришел это рассказывать? Я, конечно, знал, кто ты такой». При этих словах лицо Зига скривилось, так что должен был и сам догадаться, что завести себе зверушек из промышленников вполне в твоем стиле. Ну, конечно, кто бы сомневался. Зиг был плотью от плоти местного общества и являлся таким же ксенофобом. Можно было бы ему что-то пытаться доказать, но зачем? В лучшем случае он прислушается и побежит к хозяевам, которые снова навешают ему лапшу на уши. В худшем он мне просто не поверит, и мы опять разругаемся. Я уже один раз допустил ошибку, понадеявшись на его адекватность, и не собираюсь повторяться. Знаешь что, в прошлый раз я тебя посылал в одно место, могу это еще раз повторить. Или тебе карту нарисовать, чтобы не заблудился. Настроение у меня все же начало портиться, и на этих словах я начал разворачиваться, чтобы уйти. Я, конечно, всегда знал, кто ты такой и не сомневался в твоих пристрастиях, но чтобы завести себе этих, повторяется, подумал я, уже поднимая руку, чтобы помахать на прощание. И именно в этот момент услышал от Зига новый поток слов. Но выбрать себе для сексуальных утех еще и маленькую девочку, даже для тебя это слишком. Я, буквально, замер на месте. Ну, вот серьезно, как он до такого додумался? Хотя да, подсказали ведь. В этот момент вспомнилось, как плакала Сандра, боясь, что снова может случиться то насилие, от которого ее когда-то спас мой предок. И теперь Зик обвиняет в этом меня. Есть вещи, которые просто нельзя прощать, иначе ты уже никогда не будешь прежним, потому что перестанешь сам себя уважать и плавать на то, какие там шансы на успех. Я развернулся к этому главному герою и, посмотрев в его самодовольную рожу, сказал: «Ты зачем меня вообще тут встретил? Хотел просто покрасоваться или все же готов заняться делом? Хочешь драки? Так давай, прямо здесь и сейчас, будет тебе дуэль». «Ну да, конечно, стоит мне тебя хоть поцарапать, как тут же прибежит папочка и защитит сыночка». «О, боишься моего отца? Серьезно? Именно поэтому так упорно поливаешь меня грязью посреди улицы?» Я достал из кармана телефон и набрал сообщение предку. «Сейчас у меня будет драка. Не беспокойся раньше времени, все в порядке. А если окажешься рядом, не прибей Зига, у нас дуэль по договоренности». Потом еще немного подумал и добавил: «Хотя, если это будет прям совсем случайно, можешь и прибить. Теперь никто не помешает. Остались только мы с тобой». Произнеся это, я уже стянул с себя пиджак и положил в стороне, вместе с телефоном. «От тебя можно ждать любой подлости», все еще что-то там лепетал этот главный, чтоб его, герой. Я расстегнул пуговицы на руках, закатал рукава рубашки, а после этого снова посмотрел в глаза Зигу и произнес: «Как же ты меня достал! Вся эта твоя необоснованная наглость и самодовольство, вперемешку с безграничной уверенностью в себе и непроходимой тупостью. Раскочегаривайся на полную и посмотрим, кто сегодня будет жалеть». Главный герой, конечно, не стал отнекиваться. Пока я покрывался своей стеклянной броней, вокруг тела Зига формировались комья из земли, в результате его защита скорее напоминала мятую глину. Забавный момент, я то был полностью скрыт, а вот парень оставил себе щель для глаз, ибо глина нифига не такая прозрачная, как стекло. Первым в атаку пошел именно он, попытавшись нанести прямой удар в корпус. Одновременно с этим из земли должно было что-то выскочить и ударить снизу, но я уже знал о таких привычках главного героя, так что параллельно с выставлением блока, направил из ног несколько кристальных шипов, разрушивших чужой конструкт. Примерно так и продолжалось несколько секунд. Мы обменивались ударами, больше проверяя друг друга, чем пытаясь добиться чего-то серьезного. В результате, выяснилась пара вещей. С одной стороны, защита Зига была куда крепче моей, он почти не замечал пропущенных скользящих ударов, в то время как мне приходилось постоянно восстанавливать трескавшееся от вражеской мощи стекло. Зато я был куда подвижнее, так что намного лучше двигался и уклонялся, если бы еще не эти его подлянки. Все же радиус контроля у парня был значительно больше моего, так что постоянно приходилось ожидать атаки со спины и поддерживать там соответствующий уровень защиты, тратя на это силы и постоянно отвлекаясь. В результате, даже не удалось воспользоваться его уязвимой точкой, Зик явно знал про эту слабость и всегда защищал глаза. В какой-то момент мы ненадолго разошлись, чтобы слегка перевести дыхание. На концах рук главного героя сформировались острия из земли, начавшие быстро вращаться. Ну, это я тоже уже видел во время его выступления на играх, так что ничего нового. Мне даже стало легче, ведь удары противника теперь были более предсказуемы. Ему требовалось целиться именно острием вперед, чтобы попытаться нанести максимальный урон. Поэтому я смог сократить расстояние и неожиданно для Зига создать стеклянный меч уже на своей руке. Даже просунул это оружие в его дырку в доспехах на голове. Увы, всего лишь оцарапал щеку, хотя метился в глаз. Зиг от такого неожиданного отпора слегка опешил и отскочил назад, пытаясь разорвать дистанцию. «Да вот только, кто ж тебя отпустит, северный олень?» Я рванул следом и смог нанести несколько ударов по корпусу. В последний момент заменил длинное, но неудобное лезвие шипами на костяшках. Противник наконец-то почувствовал мои удары, его даже немного в воздух приподняло. Уже хотел хорошенько добавить с ноги, но резко пришлось уклоняться от целого града камней, готовых врезаться в меня со спины. Мы снова ненадолго разошлись, внимательно следя друг за другом. На такие мелочи, как мои иглы, или его комки земли, летящие во все стороны, оба уже даже не обращали внимания. Внезапно, броня Зига начала меняться. Она чернела, словно превращалась в обсидиан. Одновременно с этим, его вращающиеся на руках острия замедлились, а после и вовсе отвалились. Похоже, парень еще не успел полностью приспособиться к своим новым особенностям. Увы, подвижность Зиг при этом не потерял, как я быстро выяснил, уклоняясь от его нового удара. Он даже прибавил в скорости, что было очень плохо. Дальше мы продолжили лупить друг друга примерно в одном темпе. Он, весь покрытый черным, и я, светящийся от солнечных зайчиков, отраженных моей стеклянной защиты. Ну и кто тут выглядит как герой, а кто как злодей? К сожалению, поводов для веселья на самом деле не было. Помимо прочего, я уступал еще и в плане запаса энергии, так что скоро не смог полностью разрушить вражеский конструкт, вновь атаковавший снизу. Из-за этого мне сковало ноги и, пытаясь уклониться, я просто упал. Прямо как в прошлый раз, мелькнула неприятная мысль. Зиг же уже был сверху и наносил мощные удары мне по лицу. Стекло трескалось и разлеталось в стороны, растворяясь в воздухе. Попытки сопротивляться ничего не дали. Я его, банально, не мог пробить, а свои уязвимые места парень качественно защищал. В какой-то момент мой запас энергии окончательно показал дно, и именно в это мгновение Зик остановил руку, уже занесенную для удара. Он посмотрел, как у меня на лице постепенно растворяется защита, и тоже начал избавляться от своей. Встав, парень взглянул на меня с превосходством и презрением. «Ты всегда будешь на этом уровне», — выдал он, сочась пафосом. Развернувшись, этот говнюк зашагал куда-то вдаль. «Мы еще посмотрим, кто на каком уровне останется», — пробормотал я себе под нос, медленно поднимаясь. Что ж, результат был более чем ожидаемым. Ведь изначально знал, что Зиг сильнее, и, тем не менее, я все еще считаю, что не мог поступить иначе. Хрен мне, а не чудо, конечно. Как всегда, все в рамках расчетов и ожидаемой вероятности. С другой стороны, нечего и надеяться на чудеса. Я же не в сказке, чтобы всех побеждать левой пяткой. Вот только это не повод сдаваться и снова закрываться от эмоций. Вокруг реальный мир, и можно жить по его реальным правилам, при этом, не теряя себя и продолжая становиться сильнее. А там посмотрим, кто как закончит. Единственное, что надо сделать, так это бросать свою привычку вспоминать дурацкие книжные аналогии. Зиг был и остается просто самодовольным мудаком, а уровень способности и неадекватная удача парня этого никак не отменяют. Так что, даже в своих мыслях больше никогда не буду звать его главным героем. Хрен он моржовый, а не герой. Сплюнув кровавую слюну, я подошел к обочине и поднял свой пиджак, отряхивая его от пыли. Стоило только развернуться, как увидел стоящего недалеко отца. Предок посмотрел на меня и вопросительно поднял бровь, на что я тут же ответил: «Это ничего не меняет». Глава 11. Я смотрел на отца, отец смотрел на меня. Искра, буря, безумие. Шучу, конечно. Он просто стоял и ждал, Пока я приводил себя в порядок, сначала засунул телефон в карман, потом раззакатал рукава и следом натянул пиджак. За это время все мелкие царапины на лице успели затянуться. Все же активная и контролируемая регенерация – это классная вещь. В общем, я снова стал выглядеть как нормальный человек, а не побитый жизнью, точнее одним засранцем, подросток. «Закончил?» – спросил предок, оглядывая меня с ног до головы. «Прогуляемся? А что, в этот раз не прокатимся? Неужели ты сегодня без машины?» – решил подышать свежим воздухом. Отец пожал плечами. «Собственно, мы вполне могли идти в одну сторону. Я все еще собирался навестить Ника, а предок сейчас вроде как охранял и меня, и моих подопечных. Так что наша парочка дружно и мирно зашагала в одну сторону. Я все ждал, когда он начнет снова свою речь про важность мирных переговоров и умение избегать конфликтов, или что-то в этом роде. Однако, первыми словами отца было нечто совсем иное. «А зачем ты покрываешься этим своим стеклом?» «В каком смысле?» Я даже посмотрел на него с удивлением, проверяя, не послышалось ли. Немного неправильно выразился. «Понятно, что дело в защите. Просто, зачем ты делаешь ее настолько демонстративно видимой и заметной? К тому же, закрывая все тело, явно тратишь много энергии. Мой противник делал то же самое, если ты не заметил». «Заметил, и он тоже совершил глупость. Показывая свои способности, ты сразу помогаешь врагу понять их особенности. Например, броня из земли явно снижает подвижность, а еще может быть подвержена воздействию огня, например, и стать не защитой, а тюрьмой. Что-то я не заметил, чтобы, изменив свою броню, Зиг стал медленнее. А ведь это явно был аналог материала, как раз подвергшегося температурному воздействию. Он и не стал. Вот только расходы своей энергии парню пришлось значительно увеличить. Ему повезло, что ваш запас изначально настолько различался, в 10 с лишним раз, если не ошибаюсь. Так-то, ты вполне мог победить, если бы действовал экономнее. Ну да, конечно, моему противнику снова повезло, кто бы сомневался. В любом случае, я встряхнулся, отгоняя бесполезные сейчас мысли, чтобы сделать свою броню невидимой, я бы тратил сил еще больше. Ты меня не понял, отец слегка покачал головой. Куда эффективнее и правильнее создавать защиту только в том месте, откуда приходит атака. Мне пора вырастить глаза на затылке, что за глупость. Учись воспринимать мир своим энергетическим полем. Я же не подглядываю за тобой из-за каждого угла, но все равно знаю, когда что-то происходит. Любой предмет, который попадает в твою зону воздействия, уже частично в твоей власти. Звучит, конечно, здорово, но я все еще не способен дотянуться дальше, чем на несколько сантиметров от своей тушки. Это не повод пытаться идти по ущербному пути. Тренируйся, а расширение зоны приложится со временем. Кстати, как ты всегда так точно определяешь запас сил у разных людей? А у Сандры тогда и уровень развития смог назвать. Энергетика каждого человека сопротивляется внешнему воздействию с определенной силой. Так что, я просто пытаюсь немного надавить и, исходя из этого, все и становится ясно. Ну да. Третий закон Ньютона, он такой, универсальный для всех миров. Кто такой Ньютон? Отец посмотрел на меня вопросительно. Да неважно, умный мужик, который однажды удачно посидел под яблоней, а потом придумал много интересных вещей. Например, установил, что сила действия равна силе противодействия. То самое, о чем ты только что мне говорил. Ты все еще слишком много вещей цепляешь из своего старого мира. Если не ошибаюсь, у вас в программе это уже должно было быть и называется равновесным воздействием, или как-то так, но принцип ты уловил верно. Собственно, возможность видеть мир за счет окружающей мага-энергии базируется именно на нем. Ты должен научиться точно определять, как твоему воздействию сопротивляются те или иные предметы, и тогда сможешь легко чувствовать не только их форму и размер, но и сколько вложено энергии, если это чужой конструкт. Например, благодаря этому можно не только создавать динамическую защиту сразу в том месте, куда направлена вражеская атака, но и пойти более интересным путем. Ведь ты будешь знать, сколько необходимо потратить своих сил, чтобы полностью разрушить чужой конструкт. Это очень полезно, против всяких любителей многоуровневых закладок, когда мало просто отклонить или заблокировать что-то в тебя летящее. Надо же, отец, в кои-то веки, не стал выдавать пафосные речи, а реально помог советом, и мы просто спокойно поговорили. Неужели, что-то все же меняется, и он постепенно смирится с мыслью, что я заслуживаю большей свободы? Я продолжал тренироваться, уже прислушавшись к тем советам, что дал предок, теперь не только пытался концентрироваться на нескольких вещах, но и учился смотреть при помощи энергии. Учитывая, что радиус моего воздействия был до боли мал, получалось так себе. Просто сидел и водил руками над вещами с закрытыми глазами. Чем-то подобное напоминало всяких мутных типов из моего прошлого мира, которые говорили, что обладают кожным зрением. Прогресс, как ни странно, появляться не спешил, так что чувствовал я себя в эти моменты крайне глупо. Поэтому, пока что переключился еще кое на что. Раз уж я решил больше не прятаться от мира за стеной равнодушия, то, перед наступлением каникул, хотелось сделать еще одну вещь, поговорить с Анной и извиниться за то, как все случившееся ударило по ней. Возможно, уже давно надо было на это пойти, просто требовалось в очередной раз признаться себе в не самых приятных вещах, а я все еще такое не очень любил. Ведь, по сути, девушка не была ни в чем виновата, просто ей понравился не тот парень. Но, даже считая меня злодеем, желающим сломать ей жизнь, она не пыталась как-то отомстить или испортить жизнь уже мне. В общем, я дожидался ее после занятий, на выходе из школы. Просто стоял и грелся под лучами солнца, смотря за другими школьниками, разбредающимися и разъезжающимися по домам. Анна вышла одной из последних. Наверное, выпускной год требовал тратить много сил на обучение и определенной концентрации внимания, потому третьи годки уходили позже всех. Девушка сразу меня увидела, но, как и раньше, сделала вид, что не замечает, попытавшись пройти мимо. К сожалению, для нее, в этот раз я был слишком серьезно настроен, так что не постеснялся заговорить первым. «Анна, постой, давай поговорим. Ты думаешь, нам есть о чем разговаривать?» «Как ни странно, да. Отойдем немного». Я сделал несколько шагов в сторону, и она все же последовала за мной, хоть и смотрела с подозрением. Не то чтобы это как-то спасло от лишних ушей, но все же позволяло чувствовать себя увереннее и спокойнее. «Я хочу извиниться за произошедшие несколько месяцев назад», — начал я первым. «Ты не должна была быть втянута в ту грязную историю, и я не хотел, чтобы оно на тебя как-то повлияло. Наши семьи все еще дружат, и, надеюсь, это не изменится, когда мы сами станем взрослее. Так что, прости меня, правда, прости. Ох, Влад, послать бы тебя куда подальше, в первый момент мне показалось, что я зря стараюсь», но Анна продолжила. «Вот только, я много думала о том, что случилось, и поняла, что сама во многом виновата. Это же надо было быть настолько слепой и не замечать очевидное. Но не пытайся тут рассказывать сказки, что ты чего-то там не хотел или тебя волновала дружба наших родителей. Тебе просто было на меня плевать, и на меня, и на всю эту хваленую дружбу. Если бы действительно беспокоился, то мог бы попытаться рассказать все мне, а не устраивать шоу для всей школы. Хотя бы попытаться меня предупредить. А ты бы поверила? Неважно. Важно, что ты даже не стал пробовать. Просто решил, что этого делать не обязательно, и кинул меня под колеса жестокой реальности, ради своих собственных интересов. Хотя постой, уточню, не кинул, а просто не помешал ей по мне проехаться. Вот за это я и извиняюсь. Однако, признай, ты бы и не стала меня слушать. Родителей же ты не слушала, верно? У меня были серьезные причины. Кажется, девушка и правда много размышляла об этом, и давно хотела выговориться. Еще пару месяцев назад я бы вообще с тобой разговаривать не стала, но, как уже сказала, в последнее время мне было о чем подумать. Пойми, для меня все выглядело просто и понятно. Я считала, что родители злились из-за того, что их дочка увлеклась простолюдином, и готовы были устроить ей свадьбу чуть ли не с первым встречным проходимцем, лишь бы с благородным статусом. Можно немного полегче, про меня, ну, хорошо, не с первым встречным, а с удачно подвернувшимся другом семьи еще и с хорошими перспективами. Однако все это выглядело именно как попытка с их стороны решать за меня. Они разве тебе не говорили о причинах? Это были просто слова. Ведь сам Питер даже не пытался ко мне подходить и что-то предлагать. А вот с тобой нас откровенно пытались свести. Так что с моей точки зрения все казалось простым и понятным. Я и сейчас не до конца верю во всю эту историю. Поговори с родителями, я тяжело вздохнул, произнося это, только нормально поговори. Думаю, все могут ошибаться, и нас определяет то, как мы реагируем на эти ошибки. Ладно, мне пора, и спасибо, что извинился. После этих слов девушка развернулась и пошла в сторону своей машины. Кажется, в этот раз у меня вышло намного лучше, чем в прошлый, хотя и обстоятельства сильно поменялись. Неприятно было осознавать, что Анна права в своих претензиях. Я действительно просто не волновался о ней, несмотря на все слова про дружбу семей. Даже не подумал, что можно попытаться как-то ее оградить, а теперь репутация девушки тоже пострадала. Многие задумываются, с кем еще успел поразвлекаться Зик из своего окружения, не то, чтобы в Империуме жили только ханжи. У подобного поведения тоже имелось логическое обоснование, вот только куда проще подобные вещи закреплялись именно в плане традиций. Очень часто так и бывает. Больше всего страдают не главные виновники, а те, кто просто случайно оказался рядом. Не знаю, сможем ли мы с Анной действительно сблизиться в будущем. Все же мои проблемы с доверием никуда не делись. Не думаю, что смогу подпустить достаточно близко и воспринимать как вторую половинку кого-то, кто уже однажды предпочел другого. Тем не менее, я, правда, надеюсь, что наши семьи смогут и дальше дружить. В жестоком мире Империума подобные отношения особенно ценны и не стоит ими разбрасываться. Глава 12. Время продолжало идти вперед, но мне уже не хотелось жаловаться на скучность и однообразность жизни. Тренировки продолжали занимать значительную часть дневного распорядка, но и визиты к своим подопечным, брату с сестрой, я не пропускал. В целом, все шло довольно неплохо, разве что попытки расширить зону влияния моей силы упорно не хотели продвигаться вперед. В какой-то момент, это все настолько достало, что я решил вовсе поменять подход. Теперь пробовал не просто раздвинуть границы во все стороны одновременно, а хотел продавить их только в одной маленькой точке, словно пытался вырастить эдакое микроскопическое щупальце. Изобретать велосипед в очередной раз не хотелось, так что я проштудировал всю имеющуюся под рукой литературу и даже поговорил с отцом по этому поводу. Везде натыкался на один и тот же совет: не надо так. Точнее, везде имелось прямое указание, что это невозможно. Каким-то дивным образом выходило, что расширение зоны идет во все стороны одновременно или не идет вообще. Однако упорство, или в данный момент скорее упертости, мне было не занимать, и я продолжал пробовать. А что еще делать, если все равно ничего другого не получается? Не оставаться же на всю жизнь в самом начале четвертой сферы. Не спорю, это тоже очень высокий уровень. Как и говорила Катерина, я уже сейчас сильнее большей части граждан Империума. Вот только этого все равно было недостаточно. Да и, если я перестану развиваться, то точно начну деградировать. Почему-то, в этом плане сомнений не было. Вот примерно с таким неоднозначным настроением я и отправился к Нику с Сандрой, в очередной раз. Пока шел по улице, решил подумать и еще над одним важным моментом. Что делать с Зигом и Дирком? Как показал недавний опыт, в прямом противостоянии с одноклассником я явно проигрываю. И, пускай отец говорил про мою лучшую экономию энергии в процессе боя, но почему-то не сомневаюсь, что это не особо поможет в будущем. Хоть я и не хочу больше звать Зига главным героем, та особенность в жизни парня, которую можно обозначить как сюжетная броня, все равно никуда не делась. Можно было бы попытаться снова как-то столкнуть его лицом к лицу с местными законами или что-то вроде того, но вопрос был все тот же. Как, правда, и оставлять его спокойно заниматься своими делами, тоже не лучший вариант. Жизнь уже показала, что мы будем сталкиваться даже вне зависимости от моих желаний. Поэтому, лучше все же принять реальность и начать полноценное противостояние. С другой стороны, если отставить в сторону Зига и вспомнить о Дирке, то сразу становится ясно, что они оба, в любом случае, рано или поздно, будут сами со мной конфликтовать. Я все еще не верю, что Георг может как-то полноценно контролировать своего сыночка. А уж сам Дирк точно найдет способ привлечь к мутным делам нового хахаля своей сестры, тем более такого талантливого, в плане личной силы. Но и что делать с самим наследничком Гейс не особо понятно. Просто набить рожу здесь тоже не прокатит, и, даже если в отличие от Зига тут у меня есть реальные шансы на успех, то вот последствия от такого поступка вряд ли будут приятными. Оставалось и в этом месте придумывать какие-то хитрые планы. С подобным было и сложнее и проще, чем с моим одноклассником. Сложнее потому, что Дирк все еще член правящей семьи и большая часть законов на него распространяется очень условно, так что банально ткнуть всех лицом в его злодеяния не выйдет. Проще же оно, потому что я уже знаю про Катерину и ее стремления, а значит, прямо сейчас существует некая сила, которая вполне готова столкнуться в прямом противостоянии с родом Гейс. Тут, главное, чтобы меня самого не использовали и не оставили в дураках. Отец в этом смысле абсолютно прав, Мало просто ввязаться в заварушку, надо еще и не потерять в результате все, что имеешь. Пока активно грел себе мозг всеми этими мыслительными процессами, чуть не пропустил появление нового действующего лица. В этот раз, снова машина обогнала меня на несколько десятков метров, и из нее вышел парень. Такое ощущение, что все эти индивиды, как заскриптованные НПС, появляются примерно одним и тем же образом. Хоть бы кто в гости зашел, разнообразия ради. Правда, учитывая, зачем меня обычно встречают, смотрелось бы это крайне глупо. Я даже слегка хихикнул, представив, как Дирк или Зиг звонят в дверь, чтобы со мной поругаться или подраться, прямо на глазах у удивленного отца. Ожидающий меня парень от этого слегка смутился. Ну да, он же явно тут ради серьезных дел, а я, понимаешь ли, хихикаю. Кстати, это был не кто-то из моих старых знакомых. Правда, самого его заочно я все же знал. Раньше не особо интересовался родами на самом верху. Знал только, как выглядят их гербы и лица глав примерно первой двадцатки. Однако, после визита Катерины немножко изучил ситуацию с родом Гром. У самой женщины детей не было, несмотря на наличие мужа, так что наследником считался сын ее брата, погибшего пару лет назад. Парень только в прошлом году окончил школу и, вроде бы, поступил в тот самый институт для мажорчиков, куда идут дети почти всех родов из первой сотни. Звали его Андрей, и именно он сейчас был передо мной. «Добрый день», — сказал наследник семьи Гром, приветливо улыбаясь. «Ты ведь Влад, верно?» «Все верно. А ты Андрей?» «Вот и познакомились», — ответил я не слишком дружелюбно, поскольку догадывался, зачем он тут. «Прокатишься со мной, я бы хотел поговорить». Меня родители учили не садиться в машины к малознакомым людям. Его улыбка слегка померкла, и он произнес: «Неужели боишься? И не стыдно? Я не пятилетка, бесполезно брать меня на слабо. Поговорите тут можно». Парень огляделся вокруг и слегка поморщился, прежде чем продолжить разговор. «Не лучшее место для чего-то серьезного. Хорошо, давай так, обменяемся номерами телефонов и потом договоримся о встрече на нейтральной территории. Как тебе такой вариант?» От подобного отказываться я смысла не видел, так что мы это и сделали. После чего Андрей сразу сел в машину и укатил по своим другим делам. Правда, сообщение от него долго ждать не пришлось. Уже тем же вечером парень мне написал и предложил встретиться завтра в центральном секторе, в небольшом ресторанчике, адрес которого тоже прислал. Я сначала заглянул к отцу, чтобы его предупредить, и после все же согласился. Предок был не в восторге от ситуации и начал говорить, что это так Катерина пытается через меня продавить все то же решение об участии в их заварушке. Как будто я сам не догадался, но встретиться, в любом случае, было полезно, как я считал. И с будущим влиятельным имперцем пообщаюсь, узнав его получше, и может быть про их планы что-то новое смогу выяснить. В общем, уже на следующий день я отправился на эту самую встречу. Последний день каникул, между прочим, а я его так трачу. Хотя, не самый плохой вариант, все же. В общем, Андрей уже ждал меня за небольшим столиком. Само заведение в целом было приличное, но не слишком дорогое. Выполнено здесь все было в синих и белых тонах, чем-то неуловимо наводящих на мысли о снежном береге. Ну и принадлежало оно одному из родов северян, кто бы сомневался. Та самая нейтральность территории так и чувствуется со всех сторон, сарказмировал про себя, подходя к заранее отодвинутому для меня стулу. «Давай сразу к делу, я не фанат разговоров о погоде», — сказал, как только занял место напротив парня. «Ну, хорошо, твой отец встретил идею моей тетушки в штыки, но я хочу поговорить про это именно с тобой». «Забавно. Изначально, я думал, что Катерина холодный и властный тиран, в том числе и в кругу семьи, а он ее тетушкой называет. Причем не с иронией, а с какой-то теплотой, что ли. Похоже, внутренние отношения рода Гром куда более близкие, чем может показаться со стороны. Вот, уже не зря пришел, узнал кое-какую информацию. Не уверен, что я смогу сказать что-то другое. Полностью поддерживаю отца, поскольку его аргументы меня вполне убедили. Тем временем, ответил я Андрею, ты же понимаешь, что он не такой, как мы. Не то воспитание. Ты думаешь, тот факт, что он бывший простолюдин, тут играет какую-то роль? О, еще как играет. В нем нет амбиций, нет того огня в крови, что есть у настоящих благородных с многолетней семейной историей. Неужели ты не хочешь большего? Правда, готов удовлетвориться той малостью, что есть сейчас? И снова, все это забавно. насколько же его слова совпали с тем, о чем я и сам совсем недавно думал. Вот только это ничего не меняло. Собственно, так я и ответил. Мои амбиции и желания ничего не меняют. Все, что предложила Катерина, это нарушить договор, не получив ничего взамен. Зачем такое нашей семье, и как это поможет моим амбициям? Смена власти всегда дает новые возможности тем, кто к этому готов. Просто красивая фраза, не более того. Но ведь вся эта ситуация в любом случае вам выгодна. Почему такой категорический отказ? Выгодно чем? Только не надо тут снова про наш конфликт с Гейс. У меня проблемы только с Дирком. И, рано или поздно, он станет главой. Или подавится косточкой на обеде, и не станет, пожал я плечами. Да даже если нет, Георг вроде вполне здоров и не собирается отходить от дел. Так что, я вполне смогу подготовиться к новым временам. Правда, сможешь, ты, конечно, не обижайся. Парень поднял руки, ладонями вперед, как бы показывая, что он это не со зла говорит, но про то, как тяжело тебе дается развитие, многим известно. Я, маг четвертой сферы, почему-то его слова меня сильно задели, и, при твоей наследственности, это совсем не удивительно. Сильный отец, кровь рода с историей в несколько сотен лет, первый ребенок, было бы странно, не достигни ты текущего уровня. Вот только, какой ценой, он слегка придвинулся ближе, я тут немного поузнавал, ты же не развлекаешься, от слова совсем, не ходишь по клубам, не участвуешь в каких-то посиделках и молодежных модных веяниях, даже в школе проводишь ровно столько времени, сколько требуется, не больше. Кто-то может подумать, что такой человек просто сидит дома и валяется в кровати, например, но мне вот кажется, что все иначе. Скажи честно, сколько времени ты тратишь на тренировки? 5-6 часов, может даже больше, и ведь так каждый день, верно? В Империуме, конечно, все занимаются своим развитием, но не настолько маниакально. А что в результате? После этих слов, Андрей откинулся на стуле и уже после продолжил. Я ведь тоже добрался до четвертой сферы примерно в твоем возрасте, вот только это было намного проще и потребовало куда меньше усилий. А ведь на четвертой сфере развиваться еще сложнее и у тебя все будет идти еще медленнее. После этого, ты, правда, думаешь, что сможешь подготовиться к тому моменту, как Дирк возьмет власть. Думаешь, что успеешь. Хотя, даже если ты сам станешь сильнее, а что насчет семьи? Неужели не собираешься жениться и заводить детей? И не надо говорить мне про твоего отца, он не всесиленный, тем более, не вездесущ. Сможет ли Ротшайн нормально жить в том аду, который начнет происходить вокруг лет через 10-20? Не лучше ли решить все сейчас, когда есть шанс? Ты так красочно расписываешь мою ситуацию, теперь на стуле расслабленно откинулся уже я, а что насчет твоей? Что насчет вашего конфликта с правящей семьей? Почему-то, все, что я сейчас знаю, указывает на тот факт, что он куда глубже и опаснее, чем у нас. Тут уже именно вопрос выживания, и не через 20 лет, а намного раньше. Либо вы съедите Гейс, через пару лет, либо они съедят вас. Так это же отличный момент, чтобы нам помочь, не думаешь, тем более, что надо не так и много. В том-то и дело, что надо очень много. Ты прав, мой отец все еще плохо разбирается в некоторых вещах, так что он даже сам не понимает, насколько может быть опасно не исполнить такой важный договор. Этого не забудут не только ему, но и мне, и моим потомкам. А ведь серьезной причины для этого сейчас нет. Все наши разговоры про далекое будущее, не более чем разговоры. Все может еще много раз поменяться. Влезать в эти дела здесь и сейчас нужно именно вам, а не нашей семье. И знаешь, что меня смущает больше всего? Ни ты, ни Катерина, упорно не пытаетесь что-то предложить. Почему? А давай я попробую угадать. Вам просто плевать и на меня, и на наш род. Потому, что мы не имеем никакого отношения к Северу. Вы же, сейчас, беспокоитесь только о своих, а остальных предпочитаете использовать и выбрасывать. Не спорю, это уже шаг вперед. Раньше вообще никто из северян не думал дальше, чем о собственных родственниках, а тут целая коалиция. Но что помешает уже вам превратить в ад существование всех обычных жителей сектора, включая и нашу семью? Дело только в этом, хочешь торговаться, как какой-нибудь, вот не надо. Вчера ты пытался надавить на мою смелость, сейчас еще на что-то. Отношения должны быть взаимовыгодные, иначе это банальное использование. А я совсем не хочу, чтобы меня просто использовали, и мой отец этого не хочет. А чего ты хочешь? Чего хочет вся ваша семья? Не знаю. Ты предложи. Я повторюсь, это вам надо что-то поменять в ближайшее время, мы пока что можем и подождать. Просто посмотреть, как пойдут дела. Предложи что-то такое, чтобы оно действительно перевесило все будущие минусы, ну или, хотя бы, их скомпенсировало. Деньги, власть, собственность, ага, и твою сестру в жены. Шучу, конечно, я знаю, что у нее уже есть жених, но, думаю, мысль ты уловил. Даже простое неучастие отца позволит вам не умереть в бессмысленной атаке, вот и поднапрягитесь. Я пару секунд помолчал, прежде чем продолжить. Думаю, на этом разговор можно заканчивать. Всего доброго. Встав из-за стола, сразу направился к выходу. Да уж, поставил я ему задачку. Принеси то, не знаю что, но чтобы мне очень понравилось. Вот только это и правда их проблема, как заинтересовать нашу семью. Эх, даже кофе тут не выпил, грустно, как-то. Глава 13. Первый день занятий в новой четверти прошел довольно спокойно, но для меня на этом все не закончилось. Раз уж решил, что буду участвовать в играх этого года, пора бы хоть узнать, как оно вообще делается. Должен же быть какой-то отбор или вроде того. Мучиться странными мыслями не стал, а просто пошел и спросил у одного из учителей. Как оказалось, все было довольно просто. Желающих вписаться в это дело в школе имелось выше крыши, что и неудивительно, с местным-то менталитетом. Поэтому всех отправляли на некие дополнительные занятия или вроде того. Условие для попадания туда было только одно – уровень четвертой сферы. А доказать, что из всей толпы на сами игры должны выбрать именно меня, предстояло уже на месте. Проходило это своеобразное соревнование после уроков, на школьной арене, что тоже было логично. Не в учебных же кабинетах местной молодежи активно бить друг другу морды, пусть и в тренировочных целях. Когда добрался до нужного места, первым меня там встретил наш учитель прикладных магических дисциплин. Да, такие в школе тоже были, и изучали их все и сразу, даже те, кто еще не дошел до уровня полноценного мага. Учителя этого звали Клод, был он высоким, шкафообразным, с большими карими глазами и светил на всех вокруг отражением солнца в своей блестящей лысине. В общем, очень колоритный тип, но в целом справедливый и незамеченный мной ранее в каких-либо подлостях. «Неужели решил тоже попробовать?» — сказал он, как только я вошел в двери. «А почему бы и нет? По всем критериям, вроде бы, подхожу. Что-то не твой отец, ни директор ничего не говорили про это». Как-то внезапно вспомнился старый завуч. «Все же у разумных представителей местной педагогической системы я на особом счету, можно сказать. Хотя это и не всегда хорошо. Хочу пробиваться на общих началах», ответил я учителю. «Хм, ну ладно, так даже правильно», хмыкнул Клод, перед тем как начать рассказывать мне про местную систему отбора. Собственно, все было не слишком сложно, хотя и несколько сумбурно. Народу ломилось на игры много, как я уже упоминал, а мест было очень мало. Разве что, прошлогодний состав, взявший первое место, был недопущен. Тоже местная особенность. Если ты уже победил и доказал свое превосходство, то отойди в сторону и дай другим попробовать. Вот те, кто проиграли, могут пытаться снова и снова, пока из школы не выпустятся. В общем, с Зигом я тут точно не столкнусь, что, безусловно, хорошая новость. Возвращаясь к отбору, народу было много, и заморачиваться с составлением всяких таблиц или турнирных сеток учителя даже не пытались. Тем более, что изъявляли свое желание попробоваться для попадания в команду школьники в разное время. Я даже запоздал. Многие еще в середине первой четверти начали пытаться выбить себе место. В результате, все свелось к относительно простой системе. Все записавшиеся могут драться между собой в дуэлях, но с дополнительными правилами. Победа не только в случае, если противник сдастся или потеряет сознание, но и при вылете за границу заранее обозначенной зоны для драки. Дерешься хоть до посинения, пока не наберешь 5 побед, в общей сложности. Это все, первый отсев, после которого остаются самые приличные кандидаты. Обычно, пробиваются где-то четверть от всех желающих, то есть, человек 20. Как правило, оно происходит примерно к концу второй четверти занятий. Из оставшихся все же составляют табличку и заставляют драться всех между собой, набирая победные очки уже таким образом. 5 лучших и отбирают в команду. Саму команду потом тренируют, в том числе и для совместных действий, почти всю третью четверть, до самого момента игр. Выслушав это все, Я несколько усомнился в словах учителя. Во-первых, что-то не было видно в прошлом году, что наша школьная команда умеет в совместные действия, скорее даже наоборот. А во-вторых, что делать тем, кто быстро набьет свои 5 побед? Просто сидеть и ждать окончания отбора? Ладно, цель мне обозначили, так что надо было начинать к ней двигаться. Тем более, оказалось, что на ловца и зверь бежит. Вообще здесь было довольно много людей. А, стоило только обойти Клода, двинувшись дальше, как ко мне тут же подскочил один из моих одноклассников. Имя его я, конечно, не помнил, но герб на форме намекал на благородство. Вызов. Чуть ли не крикнул мне радостный парень, с растрепанной темной шевелюрой. Ну, пошли, попробуем. Пожал я плечами и двинулся вслед за ним. Как оказалось, арену успели разделить примерно на 8 небольших секторов, довольно маленьких, на мой взгляд, так что, тактика, связанная с выкидыванием противника из зоны, начинала казаться самой эффективной. Мы встали напротив друг друга. Я хотел уж было все же спросить, как его зовут, но увидел, что учитель следит за нашим боем, а значит, проблем с засчитыванием результатов не будет. В общем, мне и не обязательно знать, кого именно сейчас попытаюсь избить. «Кто будет вести отсчет?» — спросил мой оппонент, явно сгорая от нетерпения. «Давай я. На счет 3. Не видел смысла лишать себя преимущества, а то, что я буду лучше противника знать, когда именно начнется бой, это однозначно преимущество. Раз, начал я отсчитывать, следя за парнем, стоящим напротив. 2, 3. Мне потребовалось всего секунда, чтобы оказаться рядом с ним и нанести мощный удар в область груди. Краем глаза еще и заметил, как он начал что-то там создавать в руках. То ли огонь, то ли лаву, то ли просто какую-то красную жидкость. В любом случае, это никак не помогло, и все быстро рассеялось, когда парень просто вылетел за границу обозначенной зоны. «Эй, так нечестно, ты не использовал способности 4-й сферы, выдал он обиженно. Но тут заговорил учитель, стоящий неподалеку. «Все было в рамках правил», — сказал Клод. «На прошлогодних играх любой участник, если мог выбросить противника за борт обычным пинком, не тратя энергию лишний раз, то именно так и поступал. Заканчивал бы ты уже с этим, Крис, видишь же, что не твое». После этих слов наставника я начал догадываться о причинах радости и возбуждения парня всего несколько минут назад. Похоже, у него все было очень плохо и, увидев новенького, который пришел сюда только в начале 2-й четверти, он решил, будто бы я не особо подготовлен. Наверное, парень подумал, что я могу стать легкой мишенью, а вышло все наоборот. В любом случае, 1-я победа из 5 уже есть. Очень даже хорошее начало, как мне кажется. Я еще раз огляделся вокруг. Кстати, обратил внимание на забавный момент. Все северяне, так или иначе, были рядом друг с другом. Я над этим сегодня еще во время уроков задумался и заметил, что эти ребята даже в туалет по одному не ходят, словно чего-то опасаются. Если помнить про противостояние рода Гром с правящим родом, и слова Катерины, что ее поддерживают другие семьи, то можно замечать много интересных деталей. Правда, чего я сейчас точно не ожидал, так это, что ко мне двинется одна из девушек с характерной северной внешностью. Голубые глаза и платиновые волосы, как у Анны. Вот только на этом сходство и заканчивалось, в остальном они отличались как небо и земля. Стоящая сейчас передо мной девчонка скорее напоминала пацанку, и короткая стрижка этому только способствовала. Если бы не тонкие черты лица и приличных размеров грудь, я бы ее и принял за парня, со спины, в темноте, не суть, в общем-то. Посмотрел не герб на одежде девушки, и, опять же, его не узнал. Какая-то гора, или это айсберг, учитывая, что он весь белый. Пора уже заучивать гербы семей, чьи дети учатся вместе со мной, а то поразглядывал всего парочку, после того, как заучил тех, кто в 1-й сотне, и сижу довольный. «Ну что, Влад, сразимся», — сказала незнакомка довольно приятным голосом и тут же шлепнула своим кулаком по ладони другой руки. «Ну, отлично, она еще меня и знает, совсем неудобно выходит. Среди моих одноклассников такой дамы точно не было, да и на первогодку она не тянула, так что, похоже, учится вместе с Анной. Вот только эта информация прямо сейчас мне никак не поможет. Прости, мы вроде бы не знакомы», — выдал я. «Ах, ну да, это ты у нас птица важная, так что тебя все знают», — сказала девушка без издевки, а скорее в качестве доброй шутки. «Я-то человек простой, женя Зимина». Она протянула мне руку, которую я, конечно, пожал. «Ну, Так что, сразимся. Похоже, у моей новой знакомой была какая-то особая любовь к дракам. Но и я тут именно для этого, так что смысла отказываться не было. А всякие там глупости, что девушек бить нехорошо, ушли еще во времена местного детского сада, когда я смотрел, насколько активно прекрасный пол мутузит всех вокруг, и похлеще мальчишек, если честно. Равноправия в Империуме столько, что от него и не спрячешься. С другой стороны, каждая школьница тут способна согнуть в коральку любого мужчину с материка, еще и ноги с руками ему поотрывать после этого. Кто же откажется от хорошей драки? Конечно, я согласен. Вот, такой настрой мне нравится, идем к нашим. И женя зашагала обратно в ту сторону, с которой подошла. Я же сразу последовал за ней, раздумывая о глупостях. Наверное, как типичный малолетний школьник из японских рассказов, я бы мог сейчас весь пылать от радости, ведь со мной первой заговорила красивая девочка. Думаю, даже стоило начать мямлить и смотреть исключительно на ее троечку. Ну, или какой там у моей новой знакомой размер близняшек. Вот только, увы, я был не малолетним школьником, да и кругом была не Япония из веселой манги, а Империум. Меня не покидало ощущение, что все это слишком удачно сложилось. Только вчера я разговаривал с Андреем и сегодня, очень внезапно, на меня обращает внимание молодая благородная северянка. В свою неотразимость я уже давно не верил, так что не думаю, что это внезапно возникшая симпатия или интерес. Был еще вариант, что женя просто любит подраться, но, даже так, вокруг хватало достойных противников. Я же, в этом плане, оставался темной лошадкой и не очень понятно, чего она так сразу бросилась звать в их компанию. А еще эти сказки, что меня все знают.